Дедушка, я помогу тебе найти дорогу. Мой милый, любимый, единственный, как же я люблю приходить за тобой в детский садик. Это самое счастливое событие моего дня. Мне так хочется потихоньку подсмотреть, как ты играешь в своей группе, во что и с кем. Но разве можно прийти к вам незамеченным? Еще покажешься в дверях, уже 10 голосов кричат тебе и 10 рук тебя теребят. За тобой дедушка пришел. Ты выходишь по-разному. То сразу выскакиваешь, то идешь важно, таяв в себе какую-то высокую мысль. И одеваешься то быстро, то медленно. А мне и так хорошо. Я любуюсь тобой, ни за что на тебя не сержусь. А ты что мне принес? Всегда спрашиваешь ты. А вот если бы я ничего не принес, ты б что, сказал, уходи обратно, да? Ты весело глядишь и, не отвечая, машешь свитером, как флагом. Надев брючки и обувшись, ты бежишь вниз и прячешься. Несу твою курточку, шарфик, шапочку, ищу тебя. Ну, конечно же, я каждый раз не знаю, где ты, ведь первый этаж большой. Нахожу. Вот где ты. Радуюсь. И ты радуешься. А на улице сплошные опасности. Дороги, машины. Держу тебя за руку. И на высоком выгнутом мосту через канал тоже держу. Ты кричишь сверху уткам: «Эй, утки, вам там не холодно?» Ты замечаешь новые промоины темной воды, бросаешь уткам кусочки приготовленного хлеба и не веришь, что уткам в воде теплее, чем на льдине. По дороге во всех, так сказать, торговых точках нас знают. Ты всем продавщицам рассказываешь, что было в саду, какая у тебя хорошая сестричка. «Только она больше не принцесса, а я больше не принц», — сообщаешь ты. «А кто вы?» «Она Василиса Прекрасная, а я Иван-Царевич. Я ее от Кощея спасаю. У меня меч есть и щит есть, бабушка подарила. Я бился со Змеем Горынычем, я его сломал, меч, а мама отремонтировала». У нас начинается главная игра. Она называется так: «Дедушка опять забыл дорогу к дому». «Да, дедушка, — огорченно говоришь ты, — ведь ты опять забыл дорогу. Опять?» «Забыл, — сокрушенно признаюсь я. Что делать? Забыл. Но ведь ты меня выведешь, да? Я без тебя заблужусь». «Ну, конечно, — великодушно всплескиваешь ты руками. — Конечно. Я тебя не брошу». По дороге сочиняем песни. Например: «Идем мы с садика домой, какая благодать! Уже рукой, уже ногой до дому нам подать!» Или: «Мы ходили, шли снега, увязала в них нога, а теперь кругом вода, вот какая ерунда!» То есть не вода — ерунда, а ерунда — наша песня. Но нам весело идти, и дорога быстрее. Мы шагаем, как солдаты. Еще бы! Мы поем: «Врагу не сдается наш гордый варяг!» Догоняем девочку из твоей группы. Она хохочет и рассказывает тебе, как у нее была собака. Летала, рулила хвостом и улетела в зоопарк. Ты серьезно слушаешь и одобряешь. Это был смешной рассказ. А иногда замолкаешь и идешь молча. Я знаю, что тебя нельзя в это время перебивать. Однажды что-то спросил, а ты очень строго заметил: «Я же молюсь. Я у Боженьки прошу, чтобы папа и мама не болели, и бабушки, и дедушки, и Василиса Прекрасная. Вчера ты предлагал: давай пойдем по белу свету счастье искать. А сегодня ты вдруг объявляешь о своем открытии: дедушка, солнце больше неба». Почему? Небо только вверху, а солнце везде. Ты разводишь руками и показываешь на все окружающее нас пространство, освещенное солнцем, и спрашиваешь: «А солнце далеко?» «Очень». «Очень-очень?» «Да. Еще никто до него не долетал». Ты смотришь на меня, о чем-то думаешь, потом поворачиваешься лицом к солнцу делаешь несколько шагов и объявляешь: «А я уже ближе тебя к солнцу». Мы идем дальше. Ты выучил звук «ша» и с удовольствием говоришь слова с буквой «ша». И все время вспоминаешь Сашу, которая шла по шоссе. «А чего это она, — спрашиваю я, — по шоссе идет? Надо же по тротуару ходить». Совершенно резонно ты отвечаешь: «Тротуары же заняты машинами». Вот ведь как. А скажи, дедушка, чем отличаются слова «сушка» и «пушка»? Пушка большая, сушка маленькая. Нет. Сушку едят, а пушка стреляет. Нет. Ты начинаешь сомневаться в моих умственных способностях. У пушки колеса круглые, как у сушки, но со спицами. Да нет же, кричишь ты. Одна буква. С и ш. Тут же ты кричишь машинам: «Эй, машины, вы что, разве мухи? Что вы шумите? Или комары какие-нибудь?» Тебе ужасно хочется шлепать по лужам, но это нельзя, и ты терпеливо их обходишь. «Всех лучше осень», — говоришь ты. «Спасибо осени. Осенью можно по лужам ходить». Мы приходим домой, моем руки, и начинается твоя бесконечная сказка про битвы с драконами, про похождения Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Мы поем самосочиненные былины о том, как обиделись богатыри на князя Владимира, что не посадил их за стол, и как потом напало на Киев идолище поганое, да засвистал дурным посвистом соловей Адихмантьев сын. Тогда пошли богатыри, обиды забывши, стоять за землю русскую, за веру православную. «Сколько голов у змея?» — строго спрашиваешь ты. «Три», — говорю я, опасаясь, что если голов будет больше, то битва долго не закончится. «Три?» — говоришь ты презрительно. «Три!» «Это и ты справишься. Сегодня 12. Вот так вот!» Игрушек у вас с сестрой на 2 детских сада. Но все равно их не хватает. Хватился ты коня, чтоб посадить богатыря на коня. Где конь? Нет коня. Тогда ты, непобедимый выдумщик, хватаешь кубик, часть архитектурного конструктора, и кричишь: «Вот и пал конь Ильи Муромца!» И схватил тогда Илья Муромец камень, отломил его от замка, превратил в коня, сел и поскакал. Мы побеждаем. Ты вдруг говоришь: «Ищи меня, считай до 10», и убегаешь. В большой комнате, которая становится маленькой из-за развала игрушек, появляется бугор из 2 одеял. Под ним что-то шевелится, конечно, ты. Но разве можно дедушке так сразу найти внука? Я хожу по квартире, честно заглядываю во все углы и горестно восклицаю: «И тут нет! И тут нет! И тут совсем нет! И тут и не было!» Наконец ты высовываешь голову и сообщаешь: «Я же клад! Меня надо откопать!» Мама приводит младшую сестренку. Тебе уже не до меня. А уж если еще и папа сегодня пришел пораньше, тут дедушка окончательно становится лишним. Я прошу тебя перекрестить меня на прощание. Ты обращаешься к иконам: «Боженька, помоги дедушке найти дорогу. Сделай такую милость». На сердце у меня тепло и немного грустно. Но что грустить? Бог даст, наступит завтрашний день, и опять с радостью, бросив все взрослые дела, пойду за тобой. Вдруг обнаруживаю, что заблудился. Конечно, ведь я же иду один, без тебя. Но ты меня перекрестил, благословил, и я обязательно найду дорогу.